Денисов услышал в голосе недоумение. Эксперт оказался прав. В дачу проникали дважды. Через отжатую дверь крытого двора и с крыльца с помощью подобранного ключа. Вот так, брат. К видеомагнитофону Денисов так и не вернулся. Зашел в кабинет, где Колыхалова беседовала с поджарым немолодым человеком в куртке и спортивном трико, инструктором Коношевским. Здесь же сидела его жена, много моложе, с округлым матового цвета лицом. «Вы были старшим по вагону?» «Да», будто вспомнив о чем-то, Коношевский резко выпрямил спину. «А всего старших инструкторов было трое». «Сможем мы установить всех, кто ехал в вагоне?» — спросила Колыхалова. «Думаю, да. Путевки льготные. Если кто передал другому, можем узнать, кому». Колыхалова последовательно шла к своей цели. «В вашем вагоне было много туристов?» 35 человек. Из них молодежи?» «Человек 16». «В трех купе ехала молодежь», — подсказала жена. «В крайнем напротив нас и еще в двух». «Несколько компаний?» «В каждом купе своя. Собственно, вагон не купейный, никаких дверей. Просто я так называю купе». «Два сиденья, обращенные одно к другому». «А где вы сидели?» — спросила Кира. «На боковых, в начале вагона». Подумав, ККК, видимо, решила сбавить темп. «Вы состоите в штате?» — поинтересовалась она у Коношевского. «Ну, в общем-то, оформлен по другой должности», — он пожал плечами. «Но физическое здоровье коллектива на мне». «Физическое здоровье, в конце концов, всегда самое главное, согласитесь. То, о чем никогда нельзя забывать». По этой фразе Денисов причислил его сразу к, в общем-то, невредной категории тех, кто запросто обращается с такими глобальными понятиями, как «главное», «всегда», «никогда». Все три слова присутствовали в его тезисе. «Девушек много было?» — спросила ККК. Коношевская задумалась. «В первом купе трое или четверо и пять или шесть парней. Имена помните?» «Оля, Роза». «Роза, у нее было на шее украшение в виде лезвия?» «Да, я обратила внимание, девичья шея и лезвие». «А в общем, в ней есть», — Коношевская поискала в воздухе пальцами, — «шарм». «Была еще Лена». «А имена мальчиков назовете?» — спросила Колыхалова. «Слава, Женя и Дима? Веснущий такой. Что-нибудь случилось?» «Вроде этого». ККК не стала уточнять. Дверь открылась. Вошел Антон, поздоровался, присел на подоконник. Денисову показалось, что при упоминании о компании взгляд инструктора сразу потускнел. «Они не с вашего предприятия?» Теперь Кира обращалась к Коношевскому. «Нет, юрисконсульт — это наш. Верховский? Не знаю его фамилии. Вышла неувязка. Многих я вообще видел впервые, особенно среди молодежи. Кто-то не поехал, кто-то передал путевку товарищу». За окном застучали компрессоры очередной электрички. По схеме составов они всегда оказывались за стеной кабинета. «Пренеприятнейшая публика», — уточнила жена. «Как они вели себя?» «Как-то не так, одним словом», — Коношевский поправил молнию на куртке. «Я, например, всегда практикую первую лыжню новичка, кросс. А тут разбрелись кто, куда. И отношения между собой непростые», — подсказала жена. «Еще немного бы и передрались в поезде. И когда на санках катались, в Жилеве. Не удовлетворен я, одним словом, этой поездкой». «Что вы можете сказать еще об этой компании?» Инструктор повернулся к жене. «Расскажи про свой разговор по душам с этим. С Димой?» «Вот уж действительно, по душам!» Коношевская покачала головой. «Они только что перестали орать какую-то песню. Именно орать. Дима оказался сидящим с краю. Я спросила, а спокойно петь нельзя?» Он мне: «Вы же слышали, что это за песня? Иначе не споешь». Есть и другие песни, говорю. А он: под крылом самолета о чем-то поет? Это для родителей».